от исполнителя. Доброго времяпрепровождения, уважаемый слушатель. Я надеюсь, тебе понравился рассказ Сергея Сергеевича Тормашева «Несчастье в нет-то». В любом случае, прошу отписаться в комментариях о самом рассказе и о чтеце в частности. В дополнение ко всему, прошу прощения за плохое качество озвучки и криво слепленные треки. С уважением, Артем Пулемет.